Эпизод из инспекционной поездки министра Трнки. Трнка Отакар, 1871-1919. Чешский инженер, высший чиновник Министерства железных дорог в Вене, затем имперский министр общественных работ. О том, что чешский народ еще не утратил лояльности, ясно говорит инспекционная поездка министра Трнки. Во время этой поездки министру жилось неплохо. По его собственным словам, он скушал 28 гусей, 46 уток, 15 зайцев и 120 куропаток. А за гусями, утками, зайцами и куропатками на столе появлялись адреса, в которых чествователи присваивали ему звание почетного члена общины. Это было настоящее триумфальное шествие. Всюду черно-желтые знамена реяли ему навстречу. Девушки в белых платьях, священники, пожарные, старосты общин дрожали и заикались, когда он обращался к ним или они обращались к нему. Так переезжал он с одного банкета на другой. Его подчиненные составляли карты и планы регулирования рек, а он всюду делал заметки вроде следующих: «Пардубицы, майонез, яйца могли бы быть свежее». И вдруг бац! В младой Бориславе сгорел его автомобиль со всеми планами, картами и заметками. И у министра Трнки осталось лишь воспоминание о славном лояльном чешском народе. И пану министру приходится только внутренне улыбаться, например, при воспоминании о штеховицах. Для штеховиц приезд министра был целым событием. До тех пор никто из тамошних жителей живого министра не видел, не говоря уже о том, чтобы с ним беседовать. И вот представьте себе, община поручила учителю приветствовать пана министра с лодки. Штеховицкие жители обожают пышность. Они постановили, чтобы учитель составил свое обращение к министру в стихах. Пришлось учителю попотеть. Он облазил все горы в поисках чудного уединения, где бы ему можно было спокойно творить. Рассказывают, что выбор его остановился в конце концов на одной пещере в Баяновской долине. Три дня подряд местный стражник доставлял ему туда еду и питье. За эти три дня он создал следующее произведение. «Ваше превосходительство, горячо вас приветствуем по поводу вашего приплытия от святого Яна. Да озарится улыбкой лицо ваше вследствие приближения к нашим штеховицам славным». По поводу вашего приплытия от святого Яна, то есть из Праги, где на Карловом мосту стоит статуя Яна Непомуцкого. И вот торжественный день наступил. В черном костюме, с цилиндром в одной руке и стихами, переписанными на хорошей бумаге, в другой, стоял сам великий поэт на краю лодки и, бледный от волнения, с нетерпением ждал появления парохода. Наконец пароход прибыл, загремели мортиры, и все глаза устремились на местного пиита. Но в тот момент, когда пароход пришел в соприкосновение с лодкой, последняя так раскачалась, что учитель пошатнулся и упал в воду. «Ваше превосходительство, не извольте гневаться! Вода теплая!» — крикнул он, пустившись вплавь и выпучив глаза на министра.